Глава 76. Дома у Виктора Мишу ждали. Паша подниматься наверх не стал, сказал, что у него сегодня еще есть работа. Напомнил Виктору о поручении Сергея Павловича, дал свою визитку с номером мобильника, на которой было написано «Помощник народного депутата по вопросам безопасности» и уехал. Виктор взял пингвина на руки, взял как ребенка, и поднялся на пятый этаж. Дверь открыла Сонька, одетая в джинсовый сарафанчик и белые колготки. «Ура!» — тут же закричала она и захлопала в ладоши. «Теперь можно будет кошку выгнать!» Виктор опустил Мишу на пол в коридоре, снял куртку, разулся, присел на корточки возле Сони и погрозил ей пальцем. «Так нельзя», — сказал Виктор. «Во-первых, домашних животных не выгоняют из дому, даже если они царапаются. А во-вторых, Миша у нас в гостях. Рано или поздно он отправится к себе, на родину». Сонька не слушала Виктора. Она смотрела в глаза Мише, а он смотрел на нее, словно припоминал прошлое. «Мы с тетей Ниной в гастроном ходили и купили ему печень трески», — сказала Соня. «Так он ведь не ест консервы», — проговорил Виктор и тут же задумался. «А вдруг уже ест?» «Не съест? Тогда я сама за него съем. Мне печень трески нравится», — заявила Соня. «Ну, пошли на кухню. Мы вас уже полчаса ждем». Кухонный стол был накрыт по-праздничному. В центре бутылка шампанского, миски с салатами, запах жареного мяса, что-то шипит в сковороде на плите. Виктор кивнул Лёше и Нине, уселся на свое место, проследил, как Миша медленно и неуверенно подошел к плите, возле которой на табуретке обычно стояла его миска. «Видишь, он все помнит!» — радостно воскликнула Соня. Лёха взялся открывать шампанское и не удержал пробку. Она с хлопком вырвалась из бутылки, ударилась в потолок и отлетела за плиту. Хлынуло шампанское, и Леха стал наливать его в расставленные стаканы. «И мне!» — закричала Сонька. «Тебе еще рано», — сказал Виктор. «Нет, не рано. Я уже пила. Тетя Нин, скажи ему». Нина растерянно посмотрела на Виктора. Он только мотнул головой и вздохнул. Но стакан поднял. Посмотрел на стакан Соньки. Шампанского там, конечно, было чуть-чуть, на самом донышке. «За Мишу», — сказал Виктор. Миша, которому уже поставили на табуретку миску с нарезанным лососем и несколькими еще не разморозившимися тигровыми креветками, обернулся и уставился на Виктора.